Интерпретация 9 главы. Мы говорили о действии как способности что-то перемещать или перемещаться самому. Действие всегда связано с относительным расположением предметов в окружающем пространстве, внутри какой-то системы или вовне ее. Оно несет изменение состояния. Но движение несет в себе еще и качественную окраску, потому что выражает какую-то определенную функцию. Любое действие не является само себя как возможность пространственного перемещения, а оно предназначено для выполнения конкретных функций. И сколько существует видов движения, столько соответствует им и видов функционирования, потому что пустых движений не бывает. Сама потребность в движении возникла в связи с потребностью функционирования различных пространственных объемов и наполняющих их живых форм. В формах происходят взаимообменные процессы, способствующие их жизнеобеспечению, но в то же время они сами выполняют конкретные функции в том объеме, в котором находятся. Каждая форма, состояние, объем созданы не для того, чтобы просто существовать и, так сказать, наслаждаться жизнью, а для того, чтобы выполнять определенные и многосложные функции в огромном организме естества. Каждое существо, процесс созданы по какой-то причине, по потребности высших форм в осуществлении определенного рода деятельности. И таким образом мы пришли к главному выводу, что любая форма создана с целью обеспечить какую-то функцию внутри того объема, в который она помещена. Мы говорим об одухотворенных формах и поэтому имеем право именовать их личностями или индивидами. Любое действие, а значит и функция, совершенствуется одухотворенными существами. А они, обладая правом выбора, вносят в задаваемое построение движения какие-то особенности, придают индивидуальность самой конструкции движения. Почему мы так странно говорим «конструкция движения»? Ведь для человека это механическое действие. Это то, что само собой разумеется. А о том, что оно строится, он не задумывался. Но теперь пришла пора понять, что любое действие, происходящее внутри нас или снаружи, строится специально высшими разработчиками. Конечно, понять, как строится действие живой формы, человеку сложно. Но рассмотрим более простые примеры, касающиеся самого человека. Внутри его организма происходят постоянные изменения, химические и физические реакции, физиологические и биологические процессы. Одно превращается в другое. Все движется и живет. Но сам человек создан высоко развитой материальной системой. Все его внутренние органы можно принимать за отдельные объемы, существующие самостоятельно. И внутри каждого работают частные элементы клетки, которые развиваются тоже самостоятельно. И все это заключено в общий объем, каковым является физическое тело. Но любые действия внутри клетки органа, тела, разработаны высшими создателями и взаимоувязаны между собой, согласованы и в пространственных, и во временных координатах. Все движения внутри тела, начиная от клетки и кончая взаимообменными процессами, разработаны, просчитаны на давление, мощность и множество других показателей и построены определенным образом. Абсолютно все построено и рассчитано. Аналогично и в более крупных масштабах. Каждое действие и процесс, несмотря на то, что они охватывают грандиозные масштабы пространства, рассчитаны и спроектированы мыслью высших творцов. Но как и в построении голограммы программы даются варианты, так и в построении процесса включаются варианты, которые способны придавать ему индивидуальность, но не способны изменить само качество и направление движения. Под качеством функционирования имеется в виду та направленность, которая свойственна этому процессу. Один процесс выполняет одну функцию, другой другую, то есть качество их различно, и соответственно результат будет у каждого свой. То, что действие содержит в своем построении варианты на изменение движения и придание ему индивидуальных качеств, имеет особое значение для развития индивидов. Именно эти особенности построения движения используют они для своего прогрессирования. Законодательная фактура действия закладывается в первоначальную форму движения, чтобы держать его в заданных пределах. Она содержит в себе тот потенциал, который способен ускорить или замедлить силу действия. Но на начальной фазе любое действие, пока оно еще не развернулось, пространственно представляет собой некоторый объем, содержащий заданный потенциал, имеющий конструкцию, которая подобна по построению душе. Такой объем делится на три равные части, занимающие по 1% от общего объема, если тот составляет 3%. Он содержит положительную, отрицательную и управленческую части. Говорится о единице объема, чтобы указать на его начальную стадию развития. 100% составит объем абсолюта, то есть тот полный результат, который должен быть достигнут при прохождении цикла совершенствования. Развитие любого процесса или движения происходит по той же схеме, что и совершенствование души личности. Хотя, конечно, для человеческого понимания это выглядит странно. Но вступление в новую эпоху требует от человека перестроить свое сознание, очистить его от старых догм и перейти к восприятию новых истин, наиболее приближенных к реальности. Имея такое построение в триединой основе, действие способно совершенствоваться так же, как и любая одухотворенная форма, ибо оно тоже является одухотворенным состоянием, потому что живым должно управлять и двигать живое. Если, например, тело человека живое, одухотворенное, то и все процессы внутри организма тоже одухотворены. Поэтому, когда человеку вставляют искусственную почку, механическую, но не одухотворенную, то организм ее отторгает. По этой причине в общем объем естества и все виды движения имеют одухотворенную и совершенствующуюся основу. Механические типы движения являются кратковременными, а одухотворенные имеют вечное развитие. Движение должно развиваться и прогрессировать так же, как и все живое. Если индивид использует какое-то действие для своего совершенствования, то он начинает реализовывать его начальный потенциал. А взамен само движение от индивида получает за эксплуатацию своего потенциала индивидуальные показатели его использования. Таким образом, действие приобретает качество. Происходит взаимообмен между индивидом и движением, за счет чего оба они прогрессируют. Две личности могут выполнять одинаковые действия, но ввиду собственной индивидуальности каждый из них своему движению придаст индивидуальные качества, и через какую-то стадию развития эти действия будут уже различными. Взаимодействуя друг с другом, индивид и движение взаимообразно совершенствуют друг друга. Если посмотреть на их взаимосвязь более пристально, то индивида можно принять за программу, которая разворачивает действие во времени и по-всякому его использует. Конечно, это грубый пример, но он позволяет понять трудно воспринимаемые моменты. Обладая возможностью действовать, индивид предварительно решает, что он желает получить, чего хочет достичь, а затем продумывает план действий, их технологию, и после этого воплощает их в действительность. Например, такой обычный пример. Человек захотел купить хлеба. Это желание он может реализовать через движение, то есть он намечает мгновенно тактику поведения. Если это зима, то ему надо предварительно одеться, взять деньги и сумку, ключи, чтобы закрыть квартиру, потом пройти по улице в магазин и там уже выбрать желаемые батоны. Каждое его действие индивидуально, потому что любой человек все делает по-особому, с присущим только ему акцентом. Не зря же по походке издалека мы узнаем родного человека. Так и во всем прочем проявляется своя индивидуальность. И другой человек пойдет в магазин за хлебом совсем по-другому. Он может идти и любоваться природой, или захватит с собой прогуляться собаку. Он может напевать что-то про себя, или наоборот, выругать кошку, перебежавшую ему дорогу. И все это привнесет свой колорит в подобное с другим движением. Так что человек даже не подозревает, как придает своему движению новые качества, делает его неповторимым и индивидуальным. Благодаря индивиду движение набирает в свою матрицу новые качества действия. Матрица начинает обогащаться и разрастаться. Но однако в начальный момент закладывается просто действие без функции, способность к изменению и перемещению в пространстве. А форма, связываемая с этим начальным действием, формирует его функцию как качественную окраску. То есть по своему выбору форма может заставить функционировать действие по-разному. Например, человек может бежать, плыть в воде, драться на ринге. Этим спортивным действиям он придает по своему выбору определенную функциональную направленность. И каждое действие качественно строится по-своему. Поэтому и матрица действия будет заполняться различным качеством. Матрица действия закрепляется с матрицей души человека и сохраняется после смерти физического тела. То есть все движения, которые индивид отрабатывает в одной жизни как качественные навыки, передаются и в другую жизнь. Поэтому у маленьких детей, которые в прошлом научились мастерски танцевать, могут быть ярко выражены способности к современным танцам или проявляться красивые телодвижения, связанные с каким-либо опытом прошлого. А у кого-то могут проявляться борцовские качества. Один человек уволень, а другой порхает, как бабочка. И это все связано с тем качественным набором действия, который накоплен в матрице движения. Так что и наш двигательный опыт тоже не пропадает, а остается с нами. Иногда в человеке просыпается желание летать. Эта душа его вспоминает свой двигательный опыт в тонком мире, где она летала. Но, конечно, возможности физического тела не дают ей реализовать себя таким же образом на Земле. Однако, когда душа попадает в тонкий мир, то ее не надо учить перемещаться в нем, так как подобный опыт у нее уже есть, и он продолжает развиваться дальше. Выше разобранные примеры подтверждают, что действие первично, а его функциональная окраска вторична.